Глава 11. Я уже побывал однажды в больнице, когда у Артюра был свищ, и у меня осталось тягостное впечатление. Здешняя больница похожа на тюрьму. Окна за решетками, фасад выкрашен в серый цвет, а окружающий его каменный забор слишком высок для такого рода заведения. Когда открыли дверцу скорой помощи, я буквально вылетела наружу, так как в результате бешеной гонки нервы мои были вконец расстроены. Гроза начинала стихать. Временами налетали еще мокрые порывы ветра, но небо постепенно очищалось. То и дело в разрыве туч показывалась луна. Санитары выкатили носилки, скользившие по маленьким металлическим рельсам. Я отошла в сторону, чтобы не мешать, посмотрела вслед кортежу, исчезнувшему в унылом строении. Войти туда не посмела. Здание больницы внушало мне ужас. Надо мной сжалился шофер скорой помощи. «Эй, девочка, не стойте здесь, заходите. Вы ведь дрожите от холода». Он был прав, от приступов дрожи тряслись плечи, стучали зубы. Я поднялась по бетонному скату, ведущему к главному подъезду. Вестибюль освещался всего лишь двумя голубоватыми лампочками. Стены были выкрашены эмалевой грязно-желтой краской. В огромном кашпо, очевидно подаренном каким-нибудь признательным больным, чахло какое-то растение с мясистыми листьями. У дверей стояли деревянные скамьи. Я села на одну из них и стала ждать, стараясь привести в порядок мысли. Но они вновь начали свой бег по кругу. Беспорядочный, безумный, свихнувшийся бег. Вместо традиционных деревянных лошадок в ошеломляющих позах мелькали главные действующие лица моей истории. Мама со своей фиолетовой заячьей губой в старой дедушкиной пелерине, Артюр, застывший перед телеком, что-то ворчливо выкрикивающий, пьяная Тельма на диване, наконец, мсье за рулем. На заднем плане вращались другие персонажи, американский генерал, служащий с вокзала с фонарем, люди далекие от меня, однако запечатлевшиеся в памяти. Без сомнений, прошло много времени. Мне казалось, что больница опустела. Тем не менее, через равные интервалы времени какая-то женщина испускала вопль. Как только она умолкала, воцарялась полная тишина. Внезапно в коридоре появилась старая монахиня. Крылья ее громадного чепца колебались в воздухе, подобно крыльям гигантской морской птицы, готовящейся взлететь. На ней были очки в металлической оправе и плотная синяя вязаная кофта, накинутая на крахмальный панцирь ее одеяния. Заметив меня, она, казалось, удивилась. «Вы кого-нибудь ждете, дитя мое?» «Я никого не ждала. Я ждала нечто, ответа судьбы. Я работаю служанкой у людей, которых только что привезли, сестра». Она кивнула. «Вы находились в машине?» «Нет, сестра». В вязкой тишине больницы невидимая женщина в очередной раз испустила душераздирающий вопль. Я невольно спросила, почему она кричит? Она рожает. Я глупо покраснела, потому что это слово произнесла монахиня. Несмотря на одеяние, старушка не была похожа на сестру милосердия. Скорее, она походила на тех старых санитарок, которые разъезжают всюду на велосипедах, чтобы делать уколы. Она излучала доброту, твердость и удивительную энергию. Наверное, она пользовалась большим авторитетом и умела разговаривать с больными. «Могу ли я узнать что-нибудь о своих хозяевах, сестра?» «Мсье не слишком серьезно пострадал. У него всего лишь разорвана мышца бедра и вывих плечевого сустава». Она умолкла, внимательно глядя на меня и размышляя, выдержу ли я продолжение. «Мадам умерла?» «Да». Карусель остановилась, как волчок в рулетке. Тельмы больше нет. Зимней прогулке в голом лесу пришел конец. Я отвернулась, и взгляд мой остановился на зеленых листьях с зубчатыми краями. Филодендрон. Я не забыла это варварское слово. Нижние листья желтели. Растение погибало, как и Тельма Руленд. Больничный воздух был не для него. Капризное и нежное растение. Он знает? Нет еще. Я могу его видеть? Идемте. Она пошла впереди по деревянной лестнице, устланной мягкой резиновой дорожкой. Я, кажется, ее заинтересовала, так как пока я шла, она не переставала наблюдать за мной, поглядывая поверх маленьких овальных очков. «Вы давно у них служите?» «Несколько месяцев. 8, кажется. Это иностранцы?» О них продолжали говорить в настоящем времени. Тельма еще не получила права на прошедшее. Наверное, потому что тело ее покоилось рядом, представляя пока человеческое присутствие. Завтра или послезавтра ее положат в землю, тогда и будет прошедшее, совершенное. Американцы, сестра. Весьма прискорбная история. Да, сестра. Джесс лежал на втором этаже в палате вместе с другим больным, длинным, худым и желтым стариком с седыми усами. Тот не спал и молча внимательно разглядывал соседа. На царапины, которые получил Джесс, наложили бактерицидный пластырь, и лицо его изменилось. Голова, утонувшая в огромной подушке, показалась маленькой, хрупкой, будто головка ребенка. «Хелло, Луиза!» Голос по-прежнему звучал мужественно. Голос стоика, который стыдится своей слабости и желает сохранять спокойствие. «О, мсье!» Я остановилась в изголовье кровати, не в силах сделать ни шагу дальше. От того, что я видела его живым, на безымянной кровати кружилась голова. «Как моя жена, вам известно?» Старая монахиня подошла к кровати. Когда она двигалась, от ее одежды пахло хлорамином. Она села на край кровати и взяла руку Джесса. Он сразу понял. «О, понимаю», — пробормотал он. Я ждала, не заплачет ли он. Нет, он хранил самообладание. Просто уставился в потолок, а рыданиями разразилась я. Мы оставались у постели Джесса около часа. Сосед по палате то и дело кашлял. И это был единственный звук, нарушавший двусмысленное оцепенение, в которое мы были погружены. Казалось, даже сестра находилась под тревожащим и гипнотическим обаянием этого человека, попавшего в беду. Что скрывалось за невозмутимой маской Джесса? Какие воспоминания? Какая мука? Какие мысли не давали ему покоя? Мы чувствовали, что в душе он совершает долгое странствие, проживая вновь свою жизнь с Тельмой, и старается осознать факт гибели жены. На наших глазах происходила метаморфоза. Внешне это не было заметно, но последствия невозможно было предугадать. Мы ждали. Наконец мсье Руленд испустил глубокий вздох. Так, наверное, вздохнет математик, который внезапно нашел решение трудного уравнения. «Когда мне можно выйти отсюда?» — спросил он сестру. «Через 2-3 дня, может, раньше. Надо подождать, что решит главврач. Он посмотрит вас завтра утром». Он едва заметно одобрительно кивнул. «Луиза?» «Да, мсье. Я полагаю, вы вернетесь к родителям?» «Нет, мсье, с вашего разрешения я вернусь в ваш дом». «Одна?» Я вздрогнула. «Островок теперь другой. Я вспомнила о ставне, который бился о стену, о завывании ветра в камине. А главное, о неубранных бутылках виски Тельмы, ее стакане, махровом халате. Одна, мсье. Чем вы займетесь? Приведу все в порядок и буду вас ждать». Он с облегчением кивнул. «Очень хорошо». Вот и все. Я подумала, не стоит ли пожать ему руку, но он не пошевельнулся, и я ушла, только обернулась на пороге палаты. Джесс снова уставился в потолок. Машинально я тоже туда посмотрела. Потолок был белый, самый обыкновенный, с лампочкой в стеклянном колпаке посередине. Думал ли когда-нибудь Джесс Руленд, что однажды столь посредственный экран высветит фильм его существования?